Константин XI, палеолог, 1405-1453, последний император Византии. Он погиб 29 мая 1453 года во время штурма Константинополя турецкими войсками. Султан Мехмед, командовавший нападавшими, пожелал узнать судьбу императора. Однако выяснить ее достоверно не удалось. Впоследствии, пишет историк, в итальянских колониях в Леванте ходил рассказ о том, что два турецких солдата, утверждавшие, что они убили Константина, принесли султану голову, которую захваченные придворные императора опознали как принадлежавшую их господину. Мехмед повелел водрузить ее на колонну, стоявшую на форуме Августа, затем забальзамировать ее и послать для обозрения ко дворам самых могущественных владык мусульманского мира. Свидетели, оставившие свои описания падения города, это событие изображают по-разному. По словам Барбара, нашлись лица, утверждавшие, что видели тело императора среди груды убитых, в то время как другие утверждали, что оно так и не было найдено. Нечто похожее писал и флорентиец Титальди. Одни утверждали, по его словам, что императору в схватке снесли голову, а другие, что он погиб в воротах после того, как его свалили на землю. При этом он добавляет, что обе эти версии могли быть достоверны, поскольку император действительно погиб в толпе, а большинство вражеских трупов турки обезглавили. Преданный друг императора Франдзиф пытался выяснить эту историю подробнее. Ему, однако, удалось лишь узнать, что, когда султан послал на поиски тела, было отмыто множество трупов и голов с целью опознать императора. В конце концов было найдено тело в носках с вышитыми орлами. Та же эмблема была выбита и на ножных латах. Решили, что это и есть император, и султан отдал его грекам для погребения. Франзис сам этого не видел, и у него остались некоторые сомнения относительно того, что это действительно был его господин. Не смог он также выяснить, где было погребено тело. Смерть Константина не рядовая смерть рядового императора. Она стала символом падения христианства в этой части мира, символом крушения Византии.